Суспирия. Сара Данеке. 12 рождественских убийств. Текст читает Юрий Красиков. Посвящается моему отцу Биллу Данеке, который обожает истории, головоломки и головоломные истории. Поверенный покойного Эдварда Луденхэма любезно приглашает вас посетить поместье Брейсестон в Северном Йорке с 1 по 24 декабря. Оглашение завещания и последней воли мистера Луденхэма планируется 24 декабря. Посещение обязательно для персон, ожидающих упоминания в вышеназванных документах. Предоставляется полный пансион с покрытием всех расходов. Захватите лишь себя и праздничную историю про убийство с загадкой, чтобы поделиться с другими участниками. Просьба подтвердить согласие по почте low@brotherton.co.uk. Введение. Сумеете ли вы разгадать загадки и понять итоговое послание? В конце каждой истории из этой аудиокниги вы обнаружите головоломку. Они могут быть разной формы, в виде шифра, анаграммы, задачи на логику и общие знания. В каждой из 11 загадок содержится ключевое слово. Все эти подсказки потребуются для того, чтобы понять итоговое послание, приведенное в конце аудиокниги. Чтобы добавить дух праздничного веселья, в некоторых историях также встретятся мини-пазлы и пасхальные яйца, головоломки, спрятанные внутри самих рассказов. Они тоже будут ждать разгадки, но не являются необходимыми для финального шифра. Вам могут пригодиться бумага и ручка.